Думаю, это его машина. Тихо сказал я. Давай-ка взглянем на нее поближе. Я покараулю у входа, ответила Элен. Ни к чему, чтобы он захватил нас врасплох. Я закрыл за ней дверь гаража и зажег свет. Записав номер Плимута, открыл дверцу машины и посмотрел на регистрационную карточку. Бернард Гофман, Вилчер Роуд, 55, Лос-Анджелес, значилось на ней. В отделении для перчаток я обнаружил полевой бинокль и кольт полицейского образца. Взяв револьвер в руки, осмотрел барабан и ствол. По тонкому слою пыли в стволе было видно, что из него давно не стреляли. Я положил его обратно. Больше ничего интересного в машине я не обнаружил. Через несколько минут я присоединился к Элен, и мы не спеша направились по тропинке вокруг отеля. Судя по биноклю, он наблюдает за конными. Мне думается, что он работает против Конна и Дэнни. Как твое мнение? Не следует ли поговорить с ним на чистоту? Элен покачала головой. Это ничего не даст. Если он замешан в убийстве привратника, едва ли он что-нибудь нам расскажет. Интересно, узнал ли он меня? Должно быть, узнал. Но ничем себя просто не выдал. Возможно, поэтому он и ужинал у себя в номере. Решил держаться от нас подальше. Да, хотелось бы знать, что же он здесь делает. «Пойдем-ка лучше спать», — предложила Элен, подавляя зевоту. «Я очень устала. Да и на улице становится прохладно. Адрес его у нас есть, и мы наведем о нем справки, когда вернемся в Лос-Анджелес. Завтра утром сразу же отправимся к конным, а послезавтра, если все пойдет хорошо, то будем уже дома». Мы пошли обратно в отель. «Ты, дорогая, поднимайся в номер, а я предупрежу Игона, что мы хотели бы позавтракать утром пораньше. 7:30. Тебя устраивает?» «Ну что ж, встану. Только не задерживайся». Я посмотрел, как она поднялась по лестнице, затем направился в бар. К моему удивлению, в баре одиноко сидел у камина Гофман. Он пил виски и не посмотрел в мою сторону, когда я вошел. Пит Иган, вытиравший за стойкой стаканы, приветливо кивнул мне. «Да, недолго же вы гуляли. Держу пари, вам показалось на улице холодновато». «Да, очень холодно», — сказал я, зябко потирая руки. «Налейте-ка мне виски. И спасибо за бифштексы. Этот бездельник-повар может готовить, если захочет», — заметил Иган, наливая в стакан виски. «Рад, что они вам понравились. Миссис Хармас поднялась к себе в номер?» «Да, она устала». Я покосился на Гофмана и заметил, что он наблюдает за мной. «Добрый вечер», — обратился я к нему. «Мы с вами раньше не встречались?» «Возможно», — произнес он, наградив меня хмурым, безразличным взглядом. «Хочу потолковать с этим парнем», — вполголоса обратился я к Питу. И, забрав стакан с виски, подошел к столику, за которым сидел Гофман. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» Тот из-под лобья окинул меня колючими черными, как смоль, глазами. «Как хотите». Я пододвинул стул и сел. Удар у вас отменный.